Глава 1. Я возвращалась с работы, конечно же, с сумками. Сегодня должен был Сашка в гости прийти, а у меня шаром покати. И, подходя к двери, еле успела заметить какое-то очень темное пятно у себя на пороге. Света, как обычно, в подъезде не было. Его у нас отродясь там, собственно, не было. Поэтому я и не сразу поняла, что это такое. Присмотревшись, увидела, что это кот. Большой, черный и очень пушистый. Кажется, он спал. Но, нагнувшись и осторожно потрогав его пальцем по носу, я поняла, что тот жутко горячий, а кот даже не реагирует, лишь ушами слабо шевелит. Настолько ослаб, конечно же, мое сердце не выдержало. Такая шикарная киса, похожая на мейн-куна, пришла ко мне за помощью, да разве ж я могла отказать? Сгрудив на пол сумки, я сразу же вызвала такси. Осторожно подняла довольно увесистого кота на руки, 15 кг, не меньше. Открыла дверь, занесла его, вытащила из шкафа плед, укутала несчастного. Затем затащила сумки и, вновь взяв его на руки, пошла на улицу ждать такси. Время было уже больше 7 вечера, пробки почти рассосались, поэтому машина подъехала быстро. До ветеринарки мы добрались за 5 минут. Благо, она у нас была круглосуточной, и приняли меня буквально сразу же. Сыграло роль еще то, что котейка был в очень плохом состоянии. У меня забрали черного красавца и отправили оплачивать услуги. Да, цены в клинике очень больно кусались, но пришлось платить. Как говорится, раз начала, значит, доделывай. В ответе за тех, кого приручили, но и прочие пословицы и поговорки. Меня позвали в кабинет врача, и тот рассказал мне, что кот серьезно ранен. Скорее всего, его подрали собаки, и раны уже загноились. Причем, судя по характеру ран, было это 2 дня назад. Нужна срочная операция. Мне назвали сумму, и я, вздохнув, опять пошла платить. Операция длилась 30 минут. Пришлось еще оплатить 2 дня после операционного ухода за котярой. За всеми проблемами с котом я совсем забыла про Сашку, который позвонил мне в 10 вечера, когда я уже вышла на улицу в ожидании такси. «Наташа, ты где?» «Я стою у тебя под дверью уже 10 минут, трезвоню. А ты почему не пускаешь меня?» Зло спросил он в трубку. «Ой, прости, Саш!» — виновато пробормотала я в трубку. «Я тут... ты не поверишь!» «Ты не дома, что ли?» Еще сильнее разъярился он, не дав мне договорить. «Да, мне пришлось уехать». «Я вроде бы предупреждал, что приеду. Что за дела?» Опять прервал меня мужчина, а в его голосе я четко расслышала самую настоящую ярость. «Или ты себе кого-то уже завела?» «Да что ты говоришь такое?» Удивленно спросила я, не ожидая такой сильной агрессии от любовника. «Всегда такой спокойный был, а тут прямо дьявол вселился». «Знаешь, Наташ...» Процедил он в трубку. «Я не мальчик на побегушках, чтобы бегать за тобой. Могла бы предупредить хотя бы, что тебя дома не будет». «Саша, да я...» «В общем, я поехал. В следующий раз как-нибудь встретимся». Отрезал он и отключился. Я какое-то время, словно оглушенная, смотрела на собственный телефон, не веря в то, что случилось, и даже уже хотела перезвонить, чтобы объясниться. Но резко себя прервала. Почему-то стало ужасно обидно, что он так себя повел. Даже не дал толком рассказать, что случилось и вообще. За 3 года нашего с ним знакомства он впервые себя так вел. Обычно такой весь обходительный, спокойный, уютный, все понимающий. А вот на тебе, приехали. Устало вздохнув, я заметила приближающееся такси и, помахав мужчине, пошла к нему навстречу. Дойдя до собственной двери, я вставила ключ, опустив голову вниз. и не поверила своим глазам. «Это был еще один кот? Да ладно, серьезно?» На этот раз он был рыжий и тоже похож на Мейн-куна. Такой же здоровенный, пушистый и тоже больной. «Да, вот это совпадение!» Открыв дверь, я подняла кота на руки и внесла его в квартиру, а дальше действовала по старой схеме. В больнице пришлось опять платить, потому что у этого кота тоже были серьезные рваные раны, которые уже загноились. «Откуда они у вас?» — поинтересовался врач, когда я занесла ему рыжего в кабинет. «Вы не поверите», — устало улыбнулась я. «Под дверью нашла сначала одного, затем вот этого». «Хм», — хмыкнул врач и принялся осматривать рыжика. «Скажите, а у них есть какой-нибудь чип, чтобы определить хозяина? Коты-то вроде ухоженные и явно породистые», — спросила я хирурга, когда второму красавцу уже сделали операцию. «Я чип не нашел», — пожал он плечами. «Ни у одного, ни у другого». «Странно, они же вроде породистые». «Нет», — покачал головой хирург. «Это не чистокровные мейн-куны, смески. Но я согласен, коты не уличные, чистые, ухоженные. И я не могу понять, кто второй родитель. Первый точно мейн-кун, а второй, судя по клыкам и ушам, какой-то дикий кот. Мейн-куны такими большими не бывают. Вес этих по 30 килограмм, а рост в холке почти 30 сантиметров. Я присвистнула. Ничего себе! Это как я подняла-то вообще их на руки? Как у меня сил хватило? И мне они настолько большими не показались. Сейчас модно разводить подобных животных, подала голос медсестра. Скрещивают домашних котов с дикими, типа рысями, сервалами или оцелотами. Они в цене сразу возрастают в разы. Чистокровный сервал, говорят, под 1 000 000 стоит. А такой смесок может 300 потянуть. И характер почти как у домашнего кота. А выглядит как дикий. «Вот это да!» — выдохнула я. «Так дорого?» «Ну да, такие кошки всегда в цене были». «И что же мне делать?» – растерянно спросила я, не зная, как поступить. «Вполне возможно, что хозяева живут с вами в одном подъезде или доме», – подсказала мне девушка из регистратуры. «Развешайте объявление. Сомневаюсь, что таких дорогих кошек кто-то просто так выкинет на улицу. Мы вам все справки выдадим. Можете попробовать, чтобы вам деньги вернули за лечение». «Спасибо!» – выдохнула я с благодарностью девушке. «Это хороший план, а то голова после рабочего дня ни черта не варит». «Да, у меня тоже так бывает». Она махнула рукой и занялась своими делами. К двери подходила настороженно. «Вдруг еще одного кота найду? Денег-то уже мало осталось». «Ну, все обошлось». Котов больше не было. Убрала продукты в холодильник, поужинала чаем с бутербродами и решила почитать очередной детектив. Загоняться по поводу поступка Сашки не хотелось. Как и звонить ему с извинениями. Я и так-то с ним общалась чисто ради секса. Для здоровья, как говорит моя подруга Аня. Но секс в последнее время стал так себе. На троечку с минусом. Может, и к лучшему, что сам отстал. Я в свои 40 с хвостиком уже не особо-то и секса хотела, не говоря уж о чем-то более глобальном, типа совместного проживания. Потому и встречалась с таким, как Сашка. С ним я бы точно не стала заводить каких-то серьезных отношений. Думаю, что и ни с кем вообще не хотела бы серьезных отношений. Хватит. Замужем побывала, мне там категорически не понравилось. поэтому сейчас наслаждаюсь одиночеством и свободой. Вполне возможно, климакс не за горами. Шучу, все не настолько плохо». Завалилась в постель, вытащила книгу из сумки, открыла и начала читать. Натали была очень молодой и неинициированной ведьмой. «Ведьма? Мистический детектив, что ли?» «Ну, тоже ничего. И имя прямо как у меня. Правда, с возрастом нестыковочка, да и на ведьму я не тяну. Блондинка с рождения, худая. Ни попы, ни груди толком нет. Они вроде бы все рыжие и фигуристые. Ладно, читаем дальше». Идя домой с работы, она даже не представляла, что ее ожидает. Поднявшись по ступенькам в кромешной темноте, она заметила лежащего под дверью раненого мужчину. На нем не было живого места, но по дорогой одежде и мускулистому телу, а также по тонким чертам лица, Натали поняла, что перед ней аристократ. Я рассмеялась. Вот это совпадение. У меня на пороге тоже почти аристократ нашелся. Даже целых два. Правда, загадка, как она в кромешной темноте успела столько деталей рассмотреть. Натали почувствовала, как ее тянет к этому мужчине. Внутри все всколыхнулось, а низ живота пронзило возбуждением. Чего? «Какое возбуждение? Какая тяга? Она того, что ли? Он же раненый. Без сознания валяется у нее на пороге». Я закрыла книгу и посмотрела на обложку. Название гласило «Мой страстный гость». Автор Татьяна Флавная. На обложке была рыжая фигуристая красотка в сексуальной одежде и мускулистый мужик с голым торсом, взирающий со страстью на женщину. Да, слона-то я и не приметила. Перевернув книгу, я прочитала аннотацию. Натали жила в одиночестве и давно мечтала о замужестве. Но в личной жизни ей постоянно не везло. И вот на ее пороге появился таинственный незнакомец. Он был ранен. Натали сразу почувствовала к нему непреодолимую тягу. Что же было дальше? Читайте в мистическом любовном романе Татьяны Флавной «Мой страстный гость». Я чертыхнулась. Вот чего-чего, а любовные романы терпеть не могу. Не знаю почему, но все эти сказки всегда вызывали у меня как минимум улыбку, а как максимум истеричный смех. Мне уже 40, с хвостиком. И в сказки о любви я и в детстве-то не верила. А сейчас и подавно верить не собираюсь. Вот что значит, купила книгу не глядя. Вчера старушка возле нашего офиса стояла, продавала старые книги бумажные. Я вообще-то бумагу уже давно не читаю. Все с телефона в основном, через читалки. А тут просто жаль женщину стало. Спросила у нее детектив, она мне вот эту книгу и сунула. А я, не став даже обложку смотреть, быстро убрала в сумочку, расплатилась и рванула на автобус. Они у нас по расписанию ходят. Для сотрудников бесплатные. Если пропустишь, придется ехать за свой счет. Печально вздохнув, закинула книгу обратно в сумку. Аньке отдам, она обожает подобные истории. Даже как-то с замом поссорилась, потому что тот ей замечание сделал, чтобы она в рабочее время не читала. Пришлось засыпать без книжки. Как назло, Сашка лез в голову. Нет, все же я умудрилась к нему привыкнуть, раз так сильно обиделась и переживать начала, что он со мной так несправедливо поступил. Мог бы хоть выслушать и подождать. Сейчас бы занимались чем-нибудь интересным, хотя бы на троечку. Подумала смс-ку даже ему отправить, но не стала. Чувство собственного достоинства терять не хотелось. Да и правда, может и к лучшему. Пусть идет своей дорогой. Видно же, что он тоже со мной так. Лишь бы кто-то был. С этими мыслями я кое-как смогла наконец-то уснуть. На следующий день, проснувшись пораньше, напечатала объявление о найденных котах и размножила их на принтере. На всякий случай приписала, что на котов в ветклинике потрачена приличная сумма, и я жду, что мне ее возместят. Все справки и свидетели имеются. Это чтобы всякие спамеры не названивали. Развесила объявление по всем подъездам из своего и ближайших домов и поехала на работу, размышляя о том, кто это в моем районе мог потратиться на таких дорогих кис. На ум приходил какой-нибудь тайный миллионер, скрывающийся от налогов в нашем захолустье. Наши дома были очень старыми, барачного типа. Нам еще повезло, что санузлы имелись. Они, как в некоторых, все удобства на улице. Мэрия уже лет 10 грозится их все снести и построить очередной модный муравейник. А нас всех расселить по таким же муравейникам. Но что-то как-то до дела так и не доходит.